Глава 9. Пора убираться отсюда к чертовой матери. Призраки парят всего в нескольких футах от пола, и у всех них есть кое-что общее. Они все полупрозрачны, все испускают странный туманный свет, и от всех них исходит затхлый запах, похожий на запах старых пыльных книг. В настоящий момент в вестибюле пахнет, как в древней библиотеке, хотя он освещен так, будто в нем запускают фейерверки. «Чёрт, сегодня их здесь много», — бормочу я. Я пытаюсь представить себе, как добраться сквозь них до лестницы, но сейчас их здесь такая уйма, что я понятия не имею, как можно пробраться мимо них, не пострадав. Из-за долгой и не очень-то достославной истории школы Колдер ей досталось в наследство множество призраков, что доставляет мне очевидное неудобство, поскольку я могла видеть их всю мою жизнь. Я не знаю, почему именно я могу видеть их, хотя больше никто из моей родни их не видит. И я понятия не имею, почему заклятие и магическая технология, которые блокируют мою магию мантикоры и мою способность менять обличье или производить яд, не забивают также и этот странный дар. Возможно, это вовсе и не дар, а проклятие судьбы. Как будто я недостаточно проклята уже и потому, что родилась на этом чёртовом острове. Но что бы то ни было, я стою здесь и смотрю на толпы мертвецов. Я делаю несколько осторожных шагов и тут же жалею об этом, потому что ко мне поворачиваются взгляды сотен молочно-белых глаз. Еще несколько секунд, и они все начинают медленно плыть ко мне, что я воспринимаю как приглашение побыстрее смыться отсюда. Я пускаюсь бежать вместе с Луисом. Ухитряюсь обойти стороной пару дам в платьях с громадными кринолинами и катящуюся голову, и даже дирижера, размахивающего своей палочкой, руководя оркестром, игры которого ни я, ни Луис не можем слышать. Меня наполняет уверенность в своих силах. Возможно, меня в самом деле никто не остановит, и мне все-таки удастся добраться до конца. Но тут, откуда ни возьмись, передо мною возникает препятствие. У меня есть только одно мгновение, чтобы определить, что это девушка-подросток с распущенными волосами до талии и пирсингом в носовой перегородке. И вот я уже бегу прямо сквозь нее. Меня пронзает боль, сотрясая мои внутренности так, что мне кажется, будто я вот-вот взорвусь. Будто сами молекулы, из которых состоит мое тело, вращаются все быстрее и быстрее и отталкиваются друг от друга, прежде чем атаковать мою кожу изнутри. Я сжимаю зубы, чтобы подавить инстинктивный стон, и спотыкаюсь. Луис пытается подхватить меня, но его рука только скользит по моему плечу, и я падаю ничком. Что это было? Это было не похоже на призрак. Во всяком случае, ни на один из тех призраков, с которыми я соприкасалась прежде. Луис помогает мне подняться, но я успеваю сделать не более пары шагов, прежде чем сталкиваюсь нос к носу с Финниганом, одним из тех призраков, с которыми я знакома дольше всего. «Клементина!» Его низкий скрипучий голос наполняет коридор вместе со звоном его ручных кандалов. Он тяжело движется ко мне сквозь мглу, волоча левую ногу, и один его глаз свисает на щеку из глазницы на тонкой, едва различимой серебристой жилке. И тут, краем глаза, я различаю что-то красное. Я поворачиваю голову, пытаясь понять, кто из других учеников мог так сглупить, чтобы рискнуть появиться здесь без веской причины. Но прежде чем я успеваю разобрать, кто это, Финниган простирает ко мне руки и возвращает меня в жуткую реальность. «Клементина, пожалуйста!» — бормочет он, и его вывихнутая челюсть щелкает, пока он полупрозрачной рукой пытается коснуться моего плеча. Но я уворачиваюсь и пускаюсь бежать прочь. «Я не могу помочь тебе, Финниган!» Говорю я ему, но он, как всегда, не может услышать меня. Я не замедляю свой бег, а продолжаю со всех ног мчаться к лестнице. Что-то мелькает справа от меня, и я отшатываюсь, чтобы не столкнуться с этим. Это срабатывает, и мне удается уклониться от группы призраков, одетых в шорты и купальники, лишь для того, чтобы столкнуться с чем-то, материализовавшимся прямо передо мной. Это существо огромно. Оно одето во что-то пугающе похожее на скафандр астронавта. Такое же мерцающее, как то, что окутывало девушку-подростка с пирсингом. Это не имеет ничего общего с туманной мглой, из которой состоят обычные призраки. Но еще до того, как я успеваю подивиться этому, моя голова врезается в то, что очень напоминает тысячи осколков стекла. Они втыкаются в мою кожу, мою плоть, мои кости, мое сердце, разрезают меня на клочки так, что я не могу дышать, не могу стоять, не могу думать. Я истошно кричу, начинаю падать и вытягиваю вперед руки в попытке удержаться на ногах. Из этого ничего не выходит, и я, шатаясь и спотыкаясь, делаю еще несколько шагов, после чего валюсь на колени. За мной Луис вопит. «Вставай, Клементина!» И, схватив мою руку выше локтя, тянет меня кверху. Духи надвигаются на меня со всех сторон, как обычные, так и странно мерцающие. И я ничего не могу с этим сделать. Луис становится передо мной, пытаясь по мере сил защитить меня от того, от чего защитить невозможно. Он даже поднимает кулаки, будто готовясь к драке, хотя я понятия не имею, как он, по его мнению, может защитить меня от полчищ призраков, которых он даже не видит. Я пытаюсь встать, но тут сзади в мое плечо врезается чья-то призрачная грудь, и в мою кожу словно вонзается тысяча иголок. Другой призрак хватает меня за предплечье, словно полосуя его сотнями холодных, как лед, бритв. Я, спотыкаясь, бросаюсь прочь в отчаянной попытке избавиться от всей этой боли, но лишь для того, чтобы столкнуться с еще одним мерцающим. И не взрослым, а с мальчиком лет 3 или 4 в пижаме с изображениями драконов, держащим в руке большое зеркало. «Обними меня!» — плачет он, и его маленькие пальчики вцепляются в мое бедро. Боль так остра, что мне кажется, она прожигает мою кожу и плоть до самых костей. Я инстинктивно отшатываюсь, но по его маленькому личику текут слезы. Ему никак не больше 3 или 4 лет, и какую боль он бы мне ни причинял, я не могу оставить его в таком состоянии. Поэтому я опускаюсь на корточки так, что наши лица оказываются на одном уровне, не обращая внимания на удивленное восклицание Луиса. «Клементина, что ты делаешь?» Я знаю, что малыш не может слышать меня, не может чувствовать меня, но все равно вытягиваю палец, чтобы вытереть его слезы. И эта жуткая, жгучая боль распространяется и на мои пальцы, и на мою ладонь. В ответ он обнимает меня и начинает рыдать еще надрывнее, уткнувшись личиком в мою шею. Я не чувствую его веса в своих объятиях, но от соприкосновения с ним меня все равно затапливает боль, втекает в меня со всех сторон. Но я все равно не отпускаю его. Как я могу его отпустить, если его больше некому обнять? «Что случилось? Что с тобой?» Инстинктивно спрашиваю я, хотя и знаю, что он мне не ответит. Но он качает головой так, что по моему телу расходятся новые волны боли и скулит. «Я не люблю змей!» «Я тоже», — отвечаю я и содрогаюсь. Но тут до меня доходит, что он не просто разговаривает со мной, а отвечает мне. А значит, он может слышать меня. Хотя прежде ни один из духов не мог этого сделать. У меня есть только 1 секунда, чтобы удивиться тому, как такое возможно, прежде чем он спрашивает. «А почему ты их не любишь?» Его заплаканные глаза широко раскрыты, а маленькие ладошки обжигают мои щеки. «Когда мне было примерно столько же лет, сколько тебе, меня укусила змея, и с тех пор я никогда к ним не подходила». Он кивает, как будто, по его мнению, это логично. И шепчет. «Тогда тебе надо бежать».